12. Репортаж из первых рук. Долго, в течение приблизительно часа, движемся вдоль величавой ледяной стены. Это развернутая к нам сторона огромного айсберга. Скользкая, вывернутая наизнанку пропасть нависает над нашими задранными вверх головами. Не верится, что внизу под черной маской воды скрывается основная часть ледяной горы. А уж совсем невероятным кажется то, что раскинутая перед нами махина сама плавает. По сравнению с этим айсбергом-великаном, наш огромный, самый большой и современный в мире корабль кажется игрушечным. Идти в такой близости от толкаемого океанским течениями осколка самого холодного континента нашей планеты небезопасно. Поэтому капитан корабля Иван Иванович Пронь, напоминающий своими габаритами старинных русских богатырей, дает команду увеличить дистанцию. Однако и слишком сильно отдаляться от айсберга мы тоже не намерены. Его гигантское тело маскирует нас от возможных радиолучей вражеских локаторов. Сама природа помогает нам в нашем справедливом деле – войне за свободу и независимость Австралии. Да, наш путь лежит туда, к теплому материку, остается за спиной так и не увиденная нами Антарктида, пока не наступил ее черед. Но все мы верим, что наши не очень далекие потомки освоят и этот совершенно непригодный для жизни край. Они растопят льды искусственными солнцами над полюсами, а последние айсберги отбуксируют на осваиваемую объединенным человечеством Сахару. Сейчас это лишь мечты, и не о них сегодня речь. Конечно, мы не ждем милости от природы. Впереди в сотнях километров по намеченному капитаном Пронем маршруту летят самолеты-разведчики. Они исследуют трассу и передают сюда, на командный мостик, все свои впечатления об увиденном. Когда у очередного самолета кончается горючее, он возвращается к нам, а на смену ему с кормовой катапульты стартует свежий, отдохнувший пилот. Вернувшиеся с полета летчики бодрятся, но видно, как они устали. Механики помогают им подняться на палубу, а бортовой кран поднимает их машину с поверхности воды. Затем летчики сдают личное оружие, карты и документацию и отправляются пить приготовленный для них коком горячий чай с шоколадом. А мы, сидя здесь, в удобном теплом помещении, изучаем их донесения. Я наблюдаю, как хмурится наш доблестный капитан Иван Иванович, когда из-за низкой облачности или еще по каким-то причинам самолеты-разведчики не могут подробно доложить обстановку. Наш славный капитан не спит уже третьи сутки, и на все уговоры заместителя по политической части Евгения Ильича Скрипова спокойно отвечает, что он не может отдыхать, покуда веренное ему партии судно следует в столь опасных, неведомых ранее нашему военно-морскому флоту в водах. Хочется более подробно осветить биографию и судьбу нашего славного замполита, великолепного человека, души нашего боевого коллектива, насчитывающего... Капитан-лейтенант Баженов замер, опуская ручку в закрепленную на столе чернильницу. «Нет», — подумал он, — «об этом нельзя». Еще не хватало загреметь под фанфары к особистам за разглашение численности экипажа. Он старательно зачеркнул последнюю строчку. С ручки капнуло, образовалось мерзкое некрасивое пятно. Освобожденный секретарь поморщился, он любил аккуратность. «Ладно», — решил он с облегчением, — «ведь это черновик, а не стенгазета». Но он все равно осторожно обработал кляксу промокашкой. Снова перечитал написанное. Вроде бы ничего, вот только насчет недалеких потомков. Не проглядывается ли здесь некий сатирический намек? Все-таки лучше заменить на нечто другое. Не близких, например. Однако тут уж совсем ясно видно упадническое настроение. Можно понять, что все это произойдет очень-очень нескоро. Кто-то решит, что до освоения Антарктиды так же далеко, как до Луны, или даже до не так давно открытой новой планеты Плутон. Лучше поместить нейтральное прилагательное вроде «славных». Правда, у нас почти все славные. И капитан Пронь, и заместитель. Но зато к славным потомкам не придерешься. Баженов задумался над пришедшим в голову каламбуром. Да, не придерешься. Ни в прямом, ни в переносном смысле. Попробуй к ним придраться. Их ведь еще нет. Он снова взялся за перо и аккуратно ликвидировал не очень далекие. Затем, макнув ручку в чернила, уже собирался вписать «славные», когда заметил на кончике пера неаппетитный остаток промокательной бумаги. Пришлось почистить перо. «Господи», — подумал политработник, — «когда же наша славная наука изобретет что-нибудь удобное для письма? Как с такими канцелярскими принадлежностями Антарктиду осваивать? Ведь замерзнут же чернила для репортажей». А вообще-то корабельные крысы НКВДшники рассказывали, что есть такая штука, которая записывает голос прямо на магнитную пленку. Вот бы нам для нужд политического воспитания такую выдали. А то кроме радио и кино никаких средств пропаганды. 13. Шпионские штучки-дрючки. Как хорошо, что на свете еще встречаются активные, самоуверенные, напыщенные дураки, желающие не просто выполнять свой долг, а еще проявлять при этом ненужную, бестолковую инициативу. Может, они, проживя на свете 20-25 лет, так и не поняли, что вокруг процветает век специализации. И негоже совать нос в амбразуру, когда есть гранатомет. Может быть. Насчет участкового лейтенанта Жоры им как раз и повезло в этом смысле. Ведь сообщили, наверное, всей милиции столицы, что преступник крайне опасен и вооружен. Нет же, захотелось личной славы. Не разделить благодарность с коллективом, а медаль за личное мужество на грудь. Взял лейтенант Жора с собой лишь одного сержанта, да и то младшего. Когда Панин увидел это горе воинства, он не стал дырявить их старинный ГАЗ-31. Он их встретил в лестничном пролете, разбив единственную на 3 этажа лампочку. Социализм на дворе. Все вокруг колхозное, все вокруг мое. Был ли у них штатный фонарик? Возможно, и был, только не успели они им воспользоваться. Много чего они не успели. Не успели освоиться с темнотой после снежного полдня. Не успели снять предохранители у своих древних Макаровых. Не успели хорошенько ухватиться за перила, скатываясь вниз. Может быть, даже не успели сильно удивиться, когда получили по несколько увечий. Допустимо, что Жора был неплохой самбист, но против дальнобойных ударов ногами он не выстоял. А недозрелый сержант вообще произвел впечатление балласта. И слава богу, путь Панина с Авророй не пролег по их трупам. Просто просвистел по ним вскользь. Далее, в неизвестность, в новую борьбу с трудностями. Бег с препятствиями заказывали? Распишитесь в получении.